Ну, все готово к отлету. Действительно, оставалось только поднять машину в воздух, а, отлетев подальше, вдавить кнопочку на пульте Седова и прощай, прииск, прощай навсегда. Ну что, вот он, момент истины, богатырское распутье перед камнем, — вздохнул Алексей, отвлекаясь от своих непростых дум. Можем бросить все и уйти в тайгу. Можем, как собирались, отдать платину государству, вернее, тем орлам, которые за ней явятся. А ведь еще надо выйти на орлов, которые точно будут представлять государство. А пока мы будем выходить... Кортеж махнул рукой. И, наконец, третье. Сыграть ва-банк. Не скрою, я именно за этот вариант. Да, без прикрытия сверху ничего не выйдет. Поэтому предлагаю сделать ставку на мои московские связи. Гриневский вдруг решительно выпрямился на земле, выплюнул травинку, сказал громко. «Телефон!» Мы совсем забыли, что у приисковых есть спутниковый телефон. Вряд ли они успели его раздолбать во время заварушки. Можно отсюда позвонить. — Куда? — презрительно бросил Карташ. — В ФСБ? В МЧС? — Дяденьки, заберите нас отсюда. И добавил голосом Миронова Казадоева из бриллиантовой руки: «Мама, Лёлик, помогите!» А потом вдруг осекся и пристально взглянул на Гриневского. «Ведь ты что-то придумал?» «Придумал, да?» Гриневский сорвал новую травинку. «Без Генки с его конторы я бы с вами и пытаться не пытался. Дохлый номер, тухляк. Тыркаться вслепую — верная гибель. Твои московские связи, как пить дать, просчитают? Давай короче, а, Гриня?» — чуть ли не взмолился Карташ. «Без лирики и вступлений». «Короче? Можно и короче». Глаза Гриневского полыхнули странным внутренним огнем. Короче, был у Летехи Гриневского товарищ Летеха Данготар Махмудов. Это если короче. Служили они в 90-х, прошли Первую Чеченскую, и один другому спас жизнь. А именно, Летеха Гриневский спас жизнь Летехе Данготару. Потом их раскидало. Ну, с первым понятно и известно, а вот второй... Покинув большую родину, предавшую его и ему подобных, отбыл к себе на родину историческую, конкретно в Туркмению, и сделал там неплохую карьеру. — При Ниязове? — спросил Карташ. — Хрена! Ниязов там главный бай, но не единственный. В Туркмении несколько областей, типа феодальных земель. И у каждой земли свой хозяин. Хяким зовется. При одном из таких хозяев Хякимов Данготар и состоит, то ли кем-то вроде начальника охраны, то ли главного телохранителя, то ли даже главы службы безопасности этой маленькой вотчины. Ну, мент, короче. Так вот, с тех самых военных пор мы с Данготаром не встречались, но созванивались. Два раза в год, не больше. Есть даты, которые нифига не говорят широкой общественности, но для тех, кто побывал под... Впрочем, ладно, в последний раз он мне звонил незадолго до моей поездки на курорт под названием «Тайга и зона». И сказал то, что говорил всегда, что помнит нашу дружбу, что если я надумаю переметнуться к нему, то будет нам с женой чуть ли не отдельный дворец, Будет мне работа по специальности. У его хозяина собственные вертушки, чуть ли не целый вертолетный парк. Еще Дангатар, как обычно, говорил, что даже в случае сложностей на нашей российской территории готов и, главное, может мне помочь. Возможности у егонного нынешнего пахана, правителя Велаята... — Чего правителя? — приоткрыла глаза Маша. — Велаят — та самая феодальная земля. Ну, административная единица Туркмении. Маленькое ханство в составе большого султаната. В нем все по-настоящему есть: своя маленькая армия, свои спецслужбы, свои внешние и внутренние интересы. Конечно, каждый хаким мечтает поднакопить селенок, и если не скинуть главного бая и занять его место, то, по крайней мере, отделиться в маленькое, но гордое и независимое княжество. Значит, наркота, транзит или свои плантации, или и то, и другое, — уверенно сказал Алексей. Иначе с чего бы им быть такими самостоятельными? Может, и так. Кто же ее знает? — пожал плечами Гриневский. Да и нам, по-моему, по барабану. Но это та самая крыша, которая нам необходима. И что особенно ценно в нашем положении, крыша туркменская. В здешних запутках не замазанная, никому неизвестная, никем в расчет не принимаемая. Короче, я так подумал. При таком раскладе можно рискнуть. Гриневский встал на ноги. В конце концов, судьба сама распорядится, что ей угодно от меня, ну и от вас заодно. Если дозваниваемся до Дангатара, и он дает согласие, значит, фарт. Если не согласится, то тогда... Тогда, ребята, разбегаемся кто куда. Да, блин, заманчиво. Алексей потер ладонью щетинистый подбородок. Фронтовая дружба. Должок в виде спасенной жизни. Один ящик отдаем ему, сбаем, другой оставляем себе. И все расходятся довольными. В Туркмении нас ни одна местная сволочь не достанет. Твой Дангатар с его баем помогут нам перевести платину в привычную валюту. Из Туркмении через Афган или Иран можем свалить в любую страну по своему желанию и в ней безбедно зажить на вечном отдыхе. Ты выпишешь туда свою жену, чтобы уж никогда больше не работала. Да, заманчиво. А ты его хорошо знал, Дангатара-то? Он из тех людей, что не меняются, или... Все люди меняются, — фаталистично пожал плечами Гриневский. Возможно, и или... Возможно, его бай Хаким сам захочет прибрать ящики к ручонкам, а нас в расход пустить. А возможно, он даже слушать на эту тему не почешется. Все возможно. Везде риск. А ты что, хочешь совсем без риска? Совсем не выйдет, — согласился Карташ. Однако ж надо свести риск к минимуму. Вот и давай сводить. Пошли звонить. Че сидим? Сперва придется звонить жене. Телефон Дангатара наизусть не помним. Придется супружнице в записную книжку лезть. Гриневский, пользуясь положением расконвоированного, нередко звонил домой из Пармы, поэтому идиотского диалога «ты откуда?», «да я тут, из одного места, я потом тебе все объясню» не случилось. Случился простой разговор двух людей, которым есть что сказать друг другу при встрече, но в короткой беседе на расстоянии тысяч километров хватает, чтобы наговориться, и одной минуты. Спросить, как дела, спросить что-то по делу, например, номер телефона армейского дружка. Потом Гриневский набрал номер этого своего Данготара, плюс 7 10 993 12. Вот как не ответят, и все наши споры, разговоры враз станут напрасны и глупы, — думал Алексей, покуривая в сторонке. И мы враз вернемся к точке старта. Он ощущал легкий мандраж, как всегда бывает, когда одна половина тебя к чему-то стремится, а другую половину тянет к прямо противоположному. Ты понимаешь, что, сделав выбор, уже не сможешь переиграть, и останется только жалеть об упущенной второй возможности.